Они стояли, как громом пораженные. Ни один не произнес ни слова. Они знали, что это значит. Только Вася радостно улыбался. От голода он помутился в рассудке и поверил сказкам Визы. Трое новичков тупо глядели в пустоту. Эти безвольно подчинились бы любому приказу, даже если бы им велели прыгать на провода с током. А Гасфер лежал на земле и стонал. Хантке избил его дубинкой уже после того, как Вебер и Визе ушли. Со стороны женского лагеря донесся слабый крик «Йозеф!». Бухер не сдвинулся с места. Бергер подтолкнул его. «Это же Рут Холланд!». Женский лагерь расположился по соседству с малым, слева от него, отделенный двумя оградами из колючей проволоки, но без тока. Было в нем всего два небольших барака, построенных уже во время войны, когда начались новые массовые аресты. Раньше женщин в лагере не было. 2 года назад Бухер несколько недель отработал в женском лагере столяром. Там он и повстречал Рут Холланд. Им удавалось иногда недолго видеться и даже говорить друг с другом. Потом Бухера перевели в другую бригаду. Они увиделись снова только недавно, когда Бухера сплавили в малый лагерь. Иногда, ночью или в туман, они могли пошептаться у забора. Сейчас Рут Холланд стояла возле самой колючей проволоки, отделявшей один лагерь от другого. Ветер трепал полы полосатой арестантской робы об ее худые спичечные ноги. «Йозеф!» — крикнула она снова. Бухер поднял голову. «Отойди от проволоки, тебя увидят!» «Я все слышала! Не делай этого!» «Отойди от проволоки, Рут! Они тебя подстрелят!» Она замотала головой. Волосы у нее были короткие и совсем седые. «Только не ты! Останься! Не уходи! Останься, Йозеф! Слышишь?» Бухер бросил отчаянный взгляд на 509-го. «Мы вернемся», — ответил за него 509-й. «Не вернется он, я знаю, и ты знаешь». Руками она схватилась за проволоку. «Никто никогда не возвращается». «Иди в барак, Рут». Бухер с тревогой поглядывал на сторожевые вышки. «Ты же знаешь, тут опасно стоять. Он не вернется, вы все это знаете». 509-й не стал ей отвечать. Отвечать все равно нечего. Душа словно онемела, чувств больше не было. Ни для других, ни для себя. Все кончено, он это знает, просто не почувствовал еще. Он чувствовал только одно, что ничего не чувствует. «Он не вернется», — повторила Рут Холланд. «Нельзя ему уходить». Бухер уставился в землю. Слишком он был удручен, чтобы что-то еще отвечать. «Нельзя ему уходить», — причитала Рут Холланд. Это было как летание. Монотонно, бесстрастно, по ту сторону всякой страсти. «Пусть пойдет кто-то другой. Он еще такой молодой». «Пусть пойдет кто-то вместо него!» Никто не отозвался. Каждый знал, Бухеру деваться некуда. Хантке уже записал номера, да и кто пойдет вместо него? Они стояли молча и смотрели друг на друга. Те, кому надо идти, и те, которые остаются. Смотрели друг на друга. Ударь вдруг молния, убей она 509-го и Бухера наповал, и то было бы легче. А так стоять было невыносимо, потому что в этих прощальных взглядах была еще и тайная недомолвка. «Ну почему я? За что именно меня?» — безмолвно кричали глаза одних. «Слава Богу, не я, не меня!» Безмолвно ликовали другие.